Город детства. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина. И в гостях у меня сегодня Наталья Анатольевна Герасимова, сертифицированный профессиональный коуч, руководитель семейного центра «Астрея». Здравствуйте, Наташа. Здравствуй, Светлана. И поговорим мы сегодня о развитии речи, о задержках, о нарушениях, о диагностике и прочих крайне актуальных для красноярцев вещей. Нет, не об этом. Ну и об этом. И о прочих интересных для многих мам красноярских вопросах, потому что, если я правильно понимаю, на сегодняшний день проблема нарушения речи, она там крайне актуальна для всех. Собственно. Да, есть такая статистика, что более 40% детей на данный момент так или иначе нуждаются в помощи логопедической. Какие современные по этому поводу гипотезы? Почему, собственно, это происходит? Ну, смотри, я не логопед, поэтому нет, я так... не логопед? Боже мой! Но я очень-очень подкована как мама и как руководитель. Почему? Потому что в центре есть у нас одна из программ, которой мы уделяем очень много времени и внимания. Это речевая программа «Свобода говорить». Конечно, за последний год работы одной из моих задач было изучить по максимуму, что вообще в мире происходит и что предлагают в таком случае, когда у ребенка нет такого яркого речевого развития. Ты вот во сколько, как ты думаешь, заговорила? Сколько тебе было? Боже мой. Мама что говорит? Понятия. В год уже, наверное, говорила. Наверное. Сразу родилась и заговорила. Да. Вот старшему ребенок, он заговорил 8 месяцев, в 9, в год он уже говорил предложениями. А второй ребенок, Саша, он у меня заговорил к 4 годам. И вот первый мой личный опыт, как у мамы, случился вот как раз со вторым ребенком. И мне было интересно сейчас уже, как руководителю, посмотреть, вот что тогда мне приходилось, ну, честно скажу, извращаться. Логопедов было мало, они работали. Почему с 4 лет? Это потому, какой что... был год, Наташа? 2000. Ну, смотри, в 2000-м он родился, в 2004-м, это в 2002-м я уже начала заниматься, уже начала искать логопедов, искать специалистов, кто этим занимается. И в 4 года, в 2004-м он заговорил. Но на тот момент, кроме краевого центра лечебной педагогики, я, честно скажу, не нашла таких специалистов, которые бы работали. У него тогда был диагноз, логопедический диагноз, моторная алалия. Никто, очень мало кто вообще понимал и знал, что это такое. На сегодняшний день изменилась ситуация? Да, она меняется, потому что таких детей, как мой ребенок, очень много стало. То есть их гораздо больше, чем, например, было в 2000 году. Что специалисты говорят? Почему, собственно, это происходит? Ну, вообще, причин пока, вот, честно сказать, даже эксперты в этой области, профессора, психологи, логопеды, дефектологи, специальные педагоги, они спорят. И они не знают, если честно сказать. Выявили очень четко и понятно, да, это медицинская, например, какая-то патология, когда ребенок, допустим, в родах пострадал, или в беременности уже были вопросы. Кстати, очень много списывают, например, на наши вот эти вот загазованности и все прочее. То есть не хватает кислорода. Не хватает кислорода маме, не хватает кислорода ребенку еще в утробе материнской. И там уже формируется родовая травма. Подожди, если я правильно понимаю, это такая общемировая проблема или нет? Да. Она на самом деле во всех, в любых, когда мы выбираем, сделаем выбор жить в городе, мы автоматически подвергаем себя такой штуке, как излишняя загазованность, например. И тут достаточно сложно решать. Как решать? Во время беременности, например, нужно очень много гулять. Выходить, выезжать из города, если вот объявляют такие штуки. Но это одна, конечно, один таких из нюансов, одна из проблем. Сейчас очень много работает с генетикой в том числе. Стали выискивать. Я раньше очень предвзято относилась к генетике. Мне казалось, что ну смысл, ну что-то найду. Ты что-то будешь делать с этим. Это ж никак не лечится. А оказывается, да, лечится. Вот в частности, открылся у нас центр медицины, он давно уже у нас работает, лабиринт, он сейчас лабиринт мед. Там сменился главный врач, и туда пришла очень сильная команда, И вот они в том числе работают с генетиками. Я знаю, что детская краевая наша больница работает с генетиками, уже по-другому смотрят на это дело. Подожди, то есть с патологией вот сейчас патология у нас речи. В Красноярске с патологией речи на генетическом уровне работает да. Ну, одно, как минимум, государство. Консультируют, ну, все анализы и прочее, конечно, не делают у нас, их нужно делать в Москве, но, тем не менее, весь процесс этот можно организовать. Другая из причин, это, конечно, ну, на нее много кто ссылается, это тот ритм жизни, в котором мы живем. Все хотят быстро, легко, много информации, мы не успеваем прочитать непрофессиональную литературу, ты сейчас уже не угонишься прочитать каждый раз что-то новое происходит. Это и телевизор, это и ритм жизни. Все очень-очень-очень быстрое. А для того, чтобы появилась речь, нужно время. И нужно несколько иначе общаться с ребятишками в том возрасте, когда они только-только родились. Поэтому вот для того, чтобы... У себя в центре я сделала две программы основных. Это бэби-группы и речевая программа. Для того, чтобы вопросов никаких в будущем не возникало, или если они, например, даже возникают, то гораздо легче можно было бы с ними, так скажем, разбираться. Если мама и папа, например, мало общаются с друг другом и с ребенком, такое бывает. Или наоборот, они очень много общаются с друг другом, и очень сложно. Ну, например, годовалому ребенку бывает иногда мама говорит: «О, смотри, паровозик, паровозик, он куда поехал? Ту-ту-ту-ту, он туда поехал, сюда поехал паровозик». А ему всего год. То есть в год, даже там до 3 лет, паровозик едет, гудит. Или там ту-ту, паровоз. С акцентом. Есть такие приемчики, которые позволяют ребенку услышать, увидеть и потрогать, там, понюхать, осознать. Нужно время. И когда приходят родители маленьких детей и спрашиваешь, умеете играть с детьми, они говорят: «Конечно». Ну уж там в 3-5 лет точно говорят, мы точно умеем играть. И мы им предлагаем: «Давайте поиграем». Они начинают в процессе самой игры, особенно когда предлагаешь поиграть в тренинговом варианте родителям, превратиться в детей на какое-то время, они начинают медленно включаться, что они играть-то не умеют. Они умеют озвучивать, речевлять, очень много... рассказывать умного, там, ну, что-то такие, какие-то такие штуки. Но очень сама игра, на самом деле, для ребенка – это целый процесс. На нее нужно время, на нее нужно не один раз, не два, не три, не четыре. Бывает подождите, да. Наталья, а давайте-ка поподробнее. То есть для того, чтобы... избежать проблем с нарушением речи, можно делать раз, например, правильно играть с ребенком. Общаться таким образом, чтобы ребенку было слышно и понятно. Чуть медленнее иногда говорить, чуть меньше. Все зависит на самом деле от семьи. В зависимости от того, как общаются они с ребенком, мама и папа, или бабушка и дедушка, когда они приходят к нам в центр, мы уже на встрече, на консультации это быстро видим. В одном случае это как раз дать возможность ребенку говорить, а не за ребенка все озвучивать. В другом случае это все-таки самому проговаривать ярче, интонировать, громче говорить, показывать много. И на одном предмете задерживаться достаточно для ребенка. Как понять, что достаточно для ребенка? Ну, с этим работают специалисты, работает нейропсихолог, работает логопед. И логопед у нас, ну, скажем, не то чтобы непростая, но это человек и психолог, и нейропсихолог, и логопед. Логопед у нас тоже нейрологопед. Сейчас вот новый уровень развития логопедии, он очень сильно взаимосвязан с нейропсихологией, очень сильно. Все, что касается головного мозга, как он работает, каким образом работает, почему возникают те или иные дефициты? Это тоже такая отдельная тема. Хорошо. То есть нужно правильно общаться, желательно в темпе ребенка, подстраиваться под темп ребенка. Правильно? Правильно я тебя слышу? Да, да, да. И очень много наблюдать за своим ребенком. Что это дает? Ну, по мере того, как вы наблюдаете, как он играет или что он любит. В игре больше давать ему возможность рулить игрой. Подожди, мы до игры еще не дошли. Мы вот про общение. Общение номер один, а второе – это правильно играть. А правильно играть – это как? Я вот не представляю себе. Вот пришли родители, говорят, мы умеем, а вы говорите, нет, нифига вы не умеете. Это как вообще? Мы просим поиграть. Для начала мы смотрим. Что происходит? Смотрим, что вообще происходит. Вот умеете, да, покажите, как играете, хоть на чем. Они могут взять игрушку, могут взять книгу. И мы смотрим, что он с этой игрушкой, с этой книгой будет делать. Стандартная ситуация. Родитель играет сам. Ну, чаще всего, да. То есть он делает все для того, чтобы показать, какой он хороший родитель. И родители, правда, хорошие. Но все-таки нас нигде и никто никогда не учит. Ну, да, мы прочитаем что-то в интернете, может быть, почитаем книги, но такого настоящего осознанного родительства или институт родительства, он, по сути, только-только начинается. Как построить игру таким образом, чтобы идти вслед за вниманием ребенка? И а есть какие-то, аккуратненько. Есть какие-то хитрушки, которые, да, ты есть, готова, конечно, поделиться? А, прямо сейчас? Но мы тогда уйдем вот от тот основной... Мы чуть-чуть. Мне сильно интересно. Это когда, например, давай с тобой поиграем в такую игру, ты будешь играть, ты будешь говорить мне, что делать. Вот мои руки – это твои руки. Что хочешь? Вот что хочу, вот все, что хочешь. Но тут нужно четко понимать, что ты будешь сейчас делать все, что ребенок скажет. И можно договориться на эту игру, например, там, в течение там, 10 или 15 минут, если ты ребенок постарше. Восторг у ребенка. Да, он делает все, что он считает нужным. Можно... Опять же, ну это зависит от возраста, смотря какого возраста у нас ребенок. Или, например, совсем маленький, вот до годика, годик, то мы даем возможность наиграться игрушкой так, очень часто родители прям такой калейдоскоп делают перед глазами ребенка, а он еще одну игрушку, ну, не изучил. Он должен ее покусать, он должен ее там попытаться, может, порвать, он должен ее, ну, скорее всего, он что-то с ней там поделает, может быть, отбросит, может быть, вернет. Даже сама игра, например, если ты предлагаешь игрушку, не обязательно ему в руки, например, сразу давать. Можно положить на каком-то расстоянии, допустим, там 20-10 сантиметров, чтобы у него интерес не ушел. И когда он к ней подходит, это чуть-чуть пододвинуть. Подползает, еще немножко отодвинуть. Так мы что тренируем? Целеполагание. Внимание, наверное, еще. Целеполагание. Цель ставим, мы немножко отодвигаем. Там немножко постараться надо. То есть не просто так получить, а вот чуть-чуть постараться. Может быть, где-то задать вопрос, например, птичка, там кукарекает, ку-ку, птичка, кто это? И сидишь, молчишь, как партизан в кустах, пока он там, для себя он там уже точно что-то ответит, может быть, даже что-то вслух скажет. Но в целом в логопедии сейчас есть такая большая задача всех логопедов, они только что только не делают, одно дело, когда у ребенка уже есть звуки, а другое дело, когда у ребенка звуков нет, и когда у него речи нет, когда и 3 года речи нет, и 4 года речи нет, и 5 лет, и бывает, и 7-летних ребятишек приводит, а у них речи нет. У них нет никаких таких серьезных каких-то патологий, например, в голове, в организме, в здоровье, а речи нет. И медики, они не знают, что с этим, например, делать. Они, ну, стараются, насколько могут, обследуют, исследуют, но если нигде на осмотре, нигде там на КТ, на МРТ, все красивое, все чистое, а речи нет, они однозначно тут работают только в связке с психологами, с педагогами. И чтобы до такого не дойти, потому что все-таки 7 лет – это уже такой критический возраст, если речи нет, и до этого, ну, никто совсем не занимался или занимались очень мало в надежде на то, что логопед с этим справится, то это, конечно, такая тяжелая ситуация. Ну, наверное, все-таки это исключительный случай, когда родители вдруг всем обнаруживают. Я хочу сказать, что нет. К нам дети приезжают из края. Ты сейчас говоришь про город, а есть еще край. И в крае логопедов, в деревнях, в поселках, да и в городах небольших, их немного. Бывают такие случаи. За год у нас было как минимум 4 человека таких. 7-летних молчащих ребенка? Ну, очень мало говорящих. Молчащих было, мало говорящих было достаточное количество. В каком возрасте родитель уже должен обеспокоиться? Если... Вот в данной ситуации, в наше время, с рождения. Он должен просто быть очень наблюдательным. И сейчас первый такой специалист, с кем знакомится, например, мама, она с ним познакомится с неонатологом, например, в самом роддоме. Но как только она выйдет домой, придет, к ней придет педиатр. И педиатр – первый человек, кто, собственно говоря, присматривает именно с медицинской точки зрения. А с точки зрения развития ребенка именно высших психических функций, это все-таки нейропсихологи, это логопеды. И показаться желательно на том уровне, когда начинает возникать лепет. Если лепет немножко задерживается, или лепет, по лепету можно уже даже сказать, как может речь развиваться. Хороший специалист это обязательно заметит. Подожди, можно поподробнее? Да. В каком возрасте должен развиваться лепет? Ну, у всех ребятишек это может быть по-разному, но первые звуки к 8 месяцам точно уже должны... Он должен по-своему, к году, например, у ребенка должно быть 10 слов. Но это не чистый слов, там, света, мама, вода, стакан. Она, как бы, ребенок, он будет как-то по-своему называть, но у него уже будет, например, там, да, там мама или папа. Да, будет какое-то обозначение. Он может там му или ба или что-то сказать такое. И то, как он гулит, например, тоже уже логопед, хороший профессиональный логопед, она однозначно услышит, есть какие, будут вообще какие-то вопросы или нет. Хороший педиатр, грамотный педиатр, современный педиатр, он точно изучает все предпосылы, какие могут быть, если, например, беременность протекала с какими-то сложностями, если роды прошли с какими-то сложностями, за речью точно нужно следить. Вообще, да, давай вернемся в реальность. В реальность. Хороший, грамотный, современный педиатр. Да. На вес золота, по-моему, в городе Красноярске. Ну, я хочу сказать, тут все меняется в лучшую сторону. Это я как мама могу сказать. Вот на первом ребенке я с ног сбивалась, я не могла найти хорошего педиатра. На втором ребенке уже что-то какие-то начались просветы, но все равно еще было сложно. Это был 2000 год. Вот Толя родился в 2008 году уже... В принципе, уже частные клиники появились, уже, ну, как мы медиков ищем? Свет, ты у кого лечишься, кто тебе нравится? Мне нужен хирург, найди, ну, подскажи, кто тут у тебя есть. То есть, ну, в первую очередь люди доверяют друг другу, что они говорят, какие отзывы, каким образом. Сейчас, например, вот на данный момент Андрей у меня родился в 2014 году, теперь уже есть интернет. Вот за это время это был такой мега-скачок. Это уже интернет, и я знаю, что мамы очень много проводят времени в чатах. И, ну, бывает, это и хорошо, и не очень одновременно. Ну, нужно находить такую гармонию, баланс. Потому что если начинают с вопросами, например, слушайте, девчонки, у меня температура у ребенка 4 дня, у вас такое было? Что делали? И там идут 158 каких-то ответов, ну, мне хочется написать нецензурное слово. К доктору иди, вызывала ты вообще. Знаешь? Ну, бывает иногда, энергоемкое такое, знаешь. Все понятно, что человек имел в виду. А с другой стороны, я могу сказать, что для меня интернет был открытием. Потому что если бы не интернет, да я бы, господи, понятия не имела, что мне делать и каким образом делать. Потому что сложно было собрать информацию в городе. А интернет – это возможность общаться с любой точкой мира. Ну, все серьезные, все интересные специалисты, как правило, они имеют свои аккаунты, клиники имеют свои сайты, можно зайти посмотреть. И, например, с третьим ребенком, как я, например, мы в группе риска, потому что у второго ребенка были такие вопросы. Он выровнялся на данный момент, но это было достаточно много работы проделано. И с его стороны, и с нашей стороны, и со стороны специалистов. Например, с третьим ребенком у нас с Толей так случилось, что речь, ну, несмотря на то, что мы с самого начала работали так под приглядом, и у нас уже были, фактически меняется весь твой режим, фактически меняется весь распорядок дня, вообще очень сильно меняется жизнь, если у тебя у ребенка есть какие-то вопросы в речевом развитии, в речевом плане. Это такая очень бурная семья, скорее всего. Потому что нужно все очень эмоционально достаточно делать. О, листик, смотри, листик, он упал за первый снег. И мы всей семьей лезем в этот сугроб, чтобы показать ему листик. Потому что для того, чтобы все-таки нейронные связи зрели, для того, чтобы отделы головного мозга все были в таком хорошем тонусе, даже если нет звука, нет речи, нет слов, все равно нужно продолжать работать и продолжать делать, все равно показывать эмоциями, чем угодно. И эта работа обязательно воздастся. И такой образ жизни, он все равно даст свое. И вот на Толе мы это точно узнали. Были разные предположения. Медицина, тут кто-то назначал нам такие большие портянки в надежде на то, что какой-то из препаратов вдруг сработает. Ну, мы нашли такого специалиста, достаточно современного. Он сказал, угомонитесь, возьмите хорошего педагога. не ленитесь. То есть педагог вам помог? Педагоги и психологи. Не медицинская? Медицина всегда у нас под, ну, так скажем, есть сопровождение. То есть они наблюдают, они смотрят за динамикой, они в том числе, такое комплексное решение. Почему я лабиринт-мед, так, лабиринт-мед, да. Ну, потому что это такой единственный на самом деле центр, мне кажется, который вот сейчас создают, и я надеюсь, что он будет развиваться, где медики очень плотно занимаются вопросами развития речи. По крайней мере, у них есть такой настрой. Я надеюсь, что мы будем партнеры, потому что они как раз занимаются медицинской частью, а мы в своем центре занимаемся психолого-педагогической частью. И если там задача также точно речь запустить, чтобы она развивалась, то наша задача уже подготовить ребенка к школе, подготовить ребенка в социум, чтобы у него была возможность дальше развиваться. И наша задача, как специалистов, найти рассмотреть, насколько у ребенка, как у него развито восприятие, как у него развит слух, как у него развита память, внимание, как он чувствует себя в пространстве. Наша задача посмотреть, какие у него есть таланты, на чем мы будем дальше строиться. Если раньше логопеды работали там, с 4 лет, ждали, когда ребеночек сядет за столик, будет выполнять все, что говорит логопед, ну, такой педагогически советский воспитанный, хотя у советской педагогики есть очень классные примеры, но вот есть такая, ну, крайняя точка в логопедии, то современная логопедия – это игровая логопедия. Ну, то есть прежде чем мы сядем за стол, если ребенок не может и не хочет этого делать, это будет на батуте, на улице. Будут искаться все различные формы. Поэтому, например, речевая программа у меня создана не просто сидит логопед один, специалист. Ну, во-первых, она как логопед, как специалист. Это дефектолог однозначно, когда начинают их разделять, логопед-дефектолог. Это неверно на самом деле. Любой логопед – это специалист однозначно в области дефектологии. Ну, изначально такое и есть. И разделять, например, что вот кто-то есть звуковики, а кто-то есть, вот, занимается запуском речи у неговорящих детей, это уже сейчас такая специализация. Ну, такая специализация пошла по жизни. Вообще это логопед должен и обязан уметь это делать. Просто методики более кропотливый труд у тех, кто занимается неговорящими детьми. Саша. Да. Не запутала напрочь. Хорошо, задай мне вопрос. Вопрос у меня такой. Вот, например, мамочка беспокоится, и в ее тревожном воображении ей представляется, что у ребенка какие-то проблемы с речью. Например, в полгода. Ей кажется, что вот ребенку полгода, он неправильно гулит. И она дальше куда идет? Что ей делать в городе Красноярске? К логопеду. Каком? Где вообще? Поделись своим богатым опытом. Ну, мне сложно, кого-то. Ты специалист, во-вторых, ты мамочка. Да, кого-то. Очень хороший центр. Очень хороший центр открыла Сергеева Оксана Ивановна, например, в Северном. Я не знаю, как она назвала свой центр, но это большой, тоже мощный центр. У нее есть методы сенсорной интеграции. Мама, пишите. Сергеева Оксана Ивановна. Я бы хотела, чтобы они записали, конечно, нас, но мы одни не справимся с тем потоком, какой идет. Поэтому, конечно, это Сергеева Оксана Ивановна. У нее есть сенсорные методы, такие как Матисс. Мало кто у нас в городе владеет этой методикой так, как владеет Оксана Ивановна. И это был логопед, с которым я познакомилась вот с Толей. И я точно могу сказать, что эта женщина много умеет. И она собирает очень интересных специалистов, потому что один логопед не справится. Нужен обязательно психолог, нейропсихолог, кинезиолог, нужна игровая терапия, нужны двигательные занятия, и, конечно, сенсорный подход однозначно. То есть вся речь для того, чтобы она вообще включилась, это высшая форма деятельности человека. Вот для того, чтобы, в принципе, ребенок зазвучал, мы должны пойти в самые простые вещи, в самые элементарные. Есть у него сенсорный голод, или у него переизбыток, или у него там защита какая-то идет. Поэтому задача специалистов – сначала провести хорошую диагностику. Они за ним наблюдают. Вот смотри, вообще в государстве у нас есть такая ПМПК, когда садятся вместе медики, и психологи и педагоги. Подожди, ПМПК, это что такое? Ну, это государственная система, такая комиссия, которая, если есть такие вопросы, ну, это уже в возрасте, конечно, там 3-4, например, лет, они занимаются разработкой образовательного пути ребенка дальше на будущее. Они решают, в какой сад пойти, они предполагают, куда пойти в школу. будет ли хорошо или удобно ребенку общая программа или еще какая-то уже дальше, если мы идем. Вот. И на самом деле это хорошая система, но чего мне там как маме сильно не хватило? Это, конечно, там 10-15-20 минут, ты заводишь ребенка, в настроении он, не настроении, хочет он их видеть или нет, это 5-6 человек, которые сидят в одной комнате, и нужно это все счастье ему каким-то образом пережить. Это очень нелегко. И я помню, как это с Сашей было, и я знаю, как это с Толей происходило. И у меня, как у мамы, всегда была такой, почему не сделать никакой такой центр, где я могу в спокойной обстановке, где специалисты потратят время на то, чтобы с ним договориться, познакомиться, договориться, чтобы мне дали нормально обратную связь. И это каждый раз было огромным стрессом для меня проходить эти комиссии. И я точно знаю, что сейчас с мамами примерно то же самое происходит. Поэтому в своем центре я себе так взяла, придумала, что у меня будут работать специалисты в спокойной атмосфере, в спокойном режиме. Я могу прям с гордостью сказать, что у нас за год, вот сколько раз у нас проходила комплексная диагностика, это идет полтора часа, ни один ребенок у нас не орал, не сбежал, мало того, ну, потом не хотел уходить. Вот это хорошая работа, я считаю, педагогов, психологов и логопеда. И родителям было понятно, зачем они пришли и с чем пришли. Они уходят с пониманием, что... каким образом ему дальше, например, с ребенком нужно заниматься, вот если приходит мама обеспокоенная. И таких мам достаточно много как раз в раннем возрасте. Сейчас вопросы речи сильно поднимаются. Приходят мамы с годовасиками, с двухлетками, с трехлетками, и у них есть переживания. На самом деле не всегда все так уж прям страшно, но прийти стоит. Хотя бы для того, чтобы успокоиться и услышать, каким образом вот с этим ребенком лучше договориться или что ему предложить. Потому что в интернете... вот этот путь через книжку, я сейчас прочитаю книжку, на ребенке применю, он на самом деле не всегда срабатывает с детьми. Дети, во-первых, это быстро просекут. На 3 секунды сейчас мамку новую книжку почитала. Причем это в любом возрасте происходит. Это же интуитивно все. О, новый метод. Ну окей, хорошо, сейчас мы будем с ним справляться. Лучше все-таки идти от ребенка. И специалисты чем хороши, что они помогают увидеть то, возможно, что маме не видно. Например, он прекрасно слышит. И нужно делать... много разных игр на аудиальный, допустим, канал. Или, например, он классно любит все трогать. Но дети на самом деле любят практически все. Редко бывает уже, ну, когда есть какие-то действительно вопросы в развитии ребенка вообще в целом и в здоровье, когда, например, он, ну, например, пенопласт, ты можешь слышать? Можешь его трогать? Конечно. А кто-то нет. Или там белка по доске скрипит. Это вот такие сенсорные наши такие штучки. Ну вот, и у некоторых детей, ну, мы-то знаем, как это компенсировать, мы как-то это сонастроились с этим. А у детей, например, у современных есть такая штука, как они не могут слышать звуки слишком громкие или не могут прикасаться к каким-то предметам. У них есть либо перенасыщение, либо, наоборот, дефицит. Например, дети, которых нужно очень крепко обнимать, очень сильно обнимать. И, например, ну, если говорить так о мальчиках-девочках, например, мальчиков нужно очень много... мужчинам бороться с ними и прям вот со всей силы по-настоящему это делать, по-мужски. У них есть такая потребность. Если они не удовлетворят потребность, потом будут дефициты в других областях их жизни. И у детей есть вот такие, есть чего-то много, а чего-то мало. Для того, чтобы гармонизировать, для того, чтобы ребенок спокойно мог дальше обучаться математике, русскому языку, в будущем физике, какую-то часть... нужно сделать заранее. Рекламная пауза, уважаемые радиослушатели. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Город детства. И мы продолжаем говорить с Натальей Анатольевной Герасимовой о развитии речи. И мне бы хотелось как-то резюмировать то, о чем мы говорили в первой части нашей радиопередачи на предмет дошкольников, совсем малышей и ребятишек до 6-7 лет. Во-первых, родителям важно максимально внимательно относиться к ребенку, наблюдать за ним. В случае, если вдруг какая-то возникает тревога, обращаться к специалистам. Сразу к специалистам, а не к подругам. Подожди, а вот сразу к специалистам мы имеем в виду все-таки медиков или вот где-то логопеда-психолога? Ну, давай так, если повезло с педиатром, то по-хорошему педиатр сама заметит, и маме нужно обязательно это обсудить. Второй вопрос – это логопед. Однозначно. На самом деле педиатр замечает такие штуки. Если педиатр, ну, вдруг как-то сильно не повезло и не сложились, например, отношения с педиатром, то тогда это логопед. Сейчас достаточно... Невролог? Нет, зачем? Для начала логопеда хватит. Если невролог понадобится... С полугодовалым ребенком можно идти к логопеду? Да нужно. Вся современная... Вот есть такая Татьяна Григорьевна Визель, она уже очень взрослая, черниговскую же Татьяну, явно, ну, ты знаешь. Вот это такая же очень взрослая, мудрая женщина. У нее не перечесть, какое количество всяческих профессорских титулов. Она живет уже давно в Америке, хотя она много лет проработала здесь, в России. И она прямо настаивает на том, чтобы все логопеды, которые сейчас работают, они прекратили заниматься, да, постановка звуков, ну, например, там, такого, как звук «Р». Понятно, мы не будем это делать с новорожденным ребенком. Но научить маму лучше слышать своего ребенка, замечать и помогать ему лепетать. Потому что очень часто, когда мы говорили с тобой, что речь родителей, ну, не всегда способствует развитию речи ребенка, она превращается очень часто в фоновую речь, как, например, телевизор. Включается телевизор, он делает так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И родители бывают так же, между собой, бла-бла-бла-бла-бла. А вот эта малютка, ну, уже психологи же тоже далеко так шагнули. Они же уже конкретно все до единого говорят. Все основные стратегии в жизни человека закладываются до 4 лет. Поэтому... С каждым годом все меньше и меньше. Да, они нам все меньше нам оставляют. Поэтому, конечно, нормальный, хороший логопед, профессиональный логопед, у которого есть нейропсихологическая подготовка, у которого, в принципе, есть... желание исследовать разные области в своей работе, привнося в свою работу. И сейчас, мне кажется, логопеды хорошо просыпаются. То есть они, мне кажется, все больше и больше они осознают. У нас центров, на самом деле, в городе много, кто занимается логопедией. Это и Мумидом, и Буквоежка, и Династия, и Виктория. У них у всех есть логопеды, у всех до единого. Просто логопеды между собой никак договориться не могут. Что с 4 лет таки начинаем заниматься речью. Что там делать? Ну, с мамами работать, с мамами, с родителями, с папами. Им показывать, объяснять, чтобы они без страха делали, спокойно вели своего ребенка. Не возникнет никаких моментов, но хуже-то точно не будет. Зато в будущем ребенок будет прекрасно читать стихи, зато он будет писать изложения. Вот сейчас ребята приходят, подростки, у нас же есть такие программы, которые для подростков. Мы же индивидуально работаем, поэтому у нас их много. Приходят ребята 16 лет. Да, у них все нормально, в принципе, было с речью, когда они только родились. Но есть, были такие нюансы в том, как они развивались, в слухе, в речи, в обонянии, в восприятии. Были такие нюансы, которые родители не заметили. И у них сейчас есть сложность. Например, хорошо написать изложение. Ну, речь, собственно, она письменная, да. Подразумевает. С учетом того, что... То есть я смотрю на речь достаточно глобально. Почему мне это всегда, в общем-то, было интересно? Потому что, ну, возьми взрослых людей, и если мы рассмотрим такую область, как позитивная риторика, то мне надо 2 за это интервью немножко поставить. А если послушать речь достаточно известных людей, ты услышишь вот это или или еще что-нибудь. Ну, в позитивной риторике это прям двойка. Ну, представь, речь можно развивать с самого начала, даже если она чудесно развивается, классно. Так потом не нужно будет дополнительных тренингов по ораторскому мастерству. Это можно решить все до 18 лет. Я так понимаю, до 4 лучше. Ну, до 4 скорее работа идет с родителями. Много общения, очень много эмоциональной поддержки, как раз когда ты говоришь, мама переживает, мама волнуется. Мама волнуется, переживает. Почему? Потому что она о своем конкретно ребенке может очень мало знать. Она может прочитать очень много книг, она может много о чем догадываться. Но о своем ребенке может узнать только при общении, например, с педагогами. Обычно встреча с педагогами где происходит? В садике. Первые воспитатели. там что-то она услышит, что он может или не может, потому что что-то он будет при ней проявлять, а что-то он не будет при ней проявлять, потом в школе. Поэтому лучше, на мой взгляд, вот хороший логопед или хороший педагог, или хороший психолог, пусть будет так, так же, как доктора семейного мы хотим, точно так же, мне кажется, он должен быть, присутствовать в жизни семьи. Медицинской. От медицинской темы уходишь. Ну, потому что сложно мне в ней оставаться, потому что мы же не медицинской частью занимаемся, а занимаемся психолого-педагогической. Ну, я помню, что, наверное, пару лет назад я беседовала с логопедами на предмет нарушений в развитии речи вот у совсем мелких детей, ну, совсем теперь уже у нас, видимо, не совсем, но грубо годовалых. И претензия к медикам была именно в том, что не диагностируют, отправляют родителей ждать там 2-3 лет, когда... И такое есть, это правда. Ну, смотрите, еще раз повторю, об этом вопросе, почему ее нет, какая, когда она должна быть, спорят великие умы этого мира. Мы с тобой сейчас в этом точно не разберемся. Я могу говорить тут четко, как мама. Вот как мама я тебе точно скажу. Однажды одна педиатр, очень взрослая, которая в свое время была поклонницей японской системы, кстати, в медицине, нежели вот в американской, которые нас так мягко пододвигают, она сказала так: наша задача как педиатров – маму так настроить, чтобы она боялась за меня. Тогда она точно будет быстро двигаться. Сама сбегает, анализы сделает, сама все сделает. И, собственно говоря, мне кажется, и в педагогике немножко это тоже есть, когда давайте немножко передавим, и тогда оно будет занимать проактивную позицию автоматически. Вот. Если возвращаться к твоему вопросу. Я говорила о том, кому все-таки кому изначально приходить. Обращаться. К медикам. Мне так представляется, что грамотно. Света, можно я про себя скажу? Да. Я пошла ко всем. Сразу. По сути, с третьим ребенком, да. Вот если со вторым ребенком меня попытались отфутболить к неврологам, и один невролог мне написал красивую длинную бумагу, второй невролог сказал: ждите 2 лет, ждите 3 лет, ждите 4 лет. Третий невролог сказал: нафиг все это сожги, найди хорошего логопеда, найди хорошего педагога. И я для себя сделала вывод: так, дружить мы будем все вместе. Будет такой комплексный подход. Работая в стоматологии, я уже четко для себя понимала, что самый классный вариант для лечения – это когда все специалисты работают в команде. Кто-то должен отвечать за этого пациента. Обычно у нас это делают терапевты. Но работает полностью команда. И пациент должен всех знать по-хорошему, всех в лицо знать. Точно так же и здесь. Мне было единственное сложно, я консультировалась со специалистами из других городов, но работала конкретно с местными. Я понимала, что я не могу переехать там в город Москву или в Питер, потому что только там были такие центры, как логопрогноз, школы речевые, только там осталось номер 5, где вот Новикова Иванцова работает, методику, которую мы применяем с неговорящими детьми. Одна из. Все, что возможно. И я для себя решила, что Наташа, спокойно, сейчас мы будем начнем пробовать. Я пошла, изучила курс неврологии для чайников, хотя я читала достаточно серьезные книги. Я пошла, изучила, что такое нейропсихология. Ну, а с Сашей я заодно изучила, что такое коучинг и зачем это нужно для работы с детьми и для работы со взрослыми. Ну, что, помнишь, ты хотела привести какого-то замечательного специалиста, который умеет учить задавать детям вопросы? Мне жалко, что он не приехал. Француз, по-моему. Оскар Бренефье. Да, Бренефье. Вот. Я познакомилась со всеми специалистами, ну, какие были на слуху в городе, я посмотрела, как они работают. Да, это были сплошные эксперименты, и я каждый раз говорила: Сань, ну, пожалуйста, давай просто познакомимся. Ну, у моих детей еще есть, я думаю, что это у всех детей есть, но мне кажется, что вот у моих это особенно развито. Они хорошо чувствуют людей. Достаточно хорошо. И я с порога уже, в принципе, понимала, как будет складываться то или иное занятие. И если человек, если преподаватель или логопед был не настроен находить вот этот самый общий язык или замечал, что ну, здесь надо как-то больше работать, и его там уже ничто не мотивировало, ни деньги, ни время. Такое тоже бывает, когда они частно практикуют. Но я хочу сказать, что с Саней мне крупно повезло. очень крупно повезло. В какой-то момент после посещения нашего прекрасного Копылова, я не буду говорить за всех специалистов, но с одним специалистом у меня была грустная история. Я была очень расстроена, и я реально не знала, что мне теперь делать, потому что мне все говорили, все плохо, и ребенок ваш, скорее всего, разговаривать не будет, это про Сашу они так говорили. И мне никто не дал никакого варианта, как двигаться дальше, как вообще с этим быть. И я просто начала обходить все логопедические сады, какие в городе у нас есть. То есть я такая с улицы, женщина, заходит и говорит: «Здравствуйте, где у вас зав.отделение? Где у вас тут главный?» И я зашла в один детский сад замечательный, познакомилась с очень замечательным у нас здесь в центре. И я хочу сказать, что эта женщина, она, видимо, увидела, что все капец. Непонятно, что с девушкой будет, когда она выйдет. Я была очень эмоциональна и переживала. Она меня выслушала, успокоила, сказала: «Давайте так, давайте наш логопед сначала придет к вам домой». И я офигела. Вот это клиентоориентированность. Это, поэтому, когда говорят на муниципальные садики, что они, ну, как-то вот не айс, я не соглашусь, не все. Я не нашла в частных тогда, например, каких-то садах хорошего понимания. Не готовы были работать с детьми, у которых есть какие-то вопросы в речевом, например, плане. Мне повезло, я пришла в муниципальный сад. И действительно к нам приходил логопед какое-то время. Она познакомилась с Сашей. Он достаточно ей стал доверять. После этого мы стали потихоньку ходить в садик. И вот у нас была работа в садике с логопедом. В садике он общался с ребятами. И дополнительно мы стали заниматься вот в Центр краевой лечебной педагогики. Мы познакомились там с специалистом Жанеттой Александровной и с Оксаной Михайловной. И мы потихоньку, помаленьку, я стала замечать, что, в принципе, все хорошо продвигается. И у нас, да, у нас был хороший невролог, который нам помогал. То есть это была прям такая большая командная работа. И с Саней, ну, Саня сам очень такой трудолюбивый. Ему хотелось очень сильно, у него был большой мотив. Вот Толя у меня был... Мне кажется, он и сейчас не очень видит цены встречи. Он считает, что все можно решить глазами, руками. Поэтому с Толей мы уже так более основательно подходили. Я уже знала, что... Ну, мы уже жили в другом темпе, в другом ритме. Как, каким образом это сделать? Поэтому, когда я создавала вот эту программу, я сразу приглашала специалистов уже на собеседование, мы разговаривали и проговаривали, как точно будет здесь. И они очень настроены друг на друга. Это очень дорогого стоит. Потому что, когда классные специалисты говорят совершенно разные вещи, и как щука, рак и лебедь лезут в разные стороны, для мамы это атас. Ну, реально, шерсть дыбом. Ты не понимаешь, что мне делать в этот момент. По мере того, как проходило время, и как с Толей, например, мы уже двигались, я была такая наглая в плане уверенности в том, что с чего вы решили, что у нас, ну, не будет речи. Будет. И даже когда там сверху давали советы, слушай, ну тебе вот надо еще и вот то, я просто слушала. Потому что у меня уже кипела работа во всех местах. Ну, сложно это на самом деле. С одной стороны, сложно это назвать работой, а с другой стороны, я знаю, насколько это серьезная работа. Когда ты с ребенком начинаешь, где-то ты поползаешь, где-то ты попрыгаешь, где-то ты пойдешь с ним на выставку, потом ты с ним, и это же тоже программа. То есть индивидуальные программы – это огромный кропотливый труд. То есть детей типические, простите, развивающихся, очень легко растить, если честно. Со старшим ребенком я отдохнула. По сути, твоя задача только вот в огонь вот этих дровишек подбрасывать. А давай вот это, а давай вот то, давай. Этого достаточно. И когда мамы так переживают за ребятишек, у которых, в принципе, и так все прекрасно, и так все замечательно, и когда они слишком много беспокоятся, надо снимать страхи мам. Это однозначно. Когда мама приходит и говорит: слушайте, у меня ребенок, ну, например, там, ну, не хочет выступать. Не факт, что это проблема ребенка. Скорее, это, ну, какие-то вопросы все-таки у мамы. Когда приходит ребенок, ты у него спрашиваешь, хотя он уже взрослый: слушай, ну вот мама говорит, там есть вопросы. А он говорит: да нет, нормально все. Че, нет? Не, нет. Ну вот тут молодец у нас психолог есть, прекрасный кинезиолог. Молодая, но очень, очень талантливая. Это просто... Она говорит: слушай, а как с девчонками? Он говорит: труба. Слушай, ну, ораторское мастерство – это такая штука, которая вот сильно в этом деле помогает продвинуться. Парень ходил нормально. Девчонками все нормально? Ну, надеюсь, да, но он довольный, занимался, у него есть хороший результат. Ну, это старшеклассники, а со взрослыми да. прям даже тоже занимаетесь? Да, однозначно. Почему? Потому что специалист, который работает у нас, она логопед-афазиолог, и если вдруг с человеком случается такая неприятность, как инсульт, инфаркт или ну, какая-то травма, такое тоже бывает, то речь, она как бы рассыпается, ее нужно снова восстанавливать. Иногда это даже более, ну, тоже нелегкий такой, серьезный труд и со стороны самого человека, и со стороны специалиста. Да, она работает, занимается с взрослыми в том числе. Ну и нейропсихолог тоже. Вот опять же, вот эта моя страсть охватить необъятное, она как раз больше заключается в том, чтобы, если пришла семья, и у них есть запрос, и у того, и у другого, и третьего, то это от меня идет. Мне не хочется бегать по 30 местам. Вот здорово, если мне предлагают что-то интересное в одном месте. Это не приходит одной семьей. Есть у бабушки вопросы, есть у внука. Бабушка пошла, потренировалась с одним специалистом, а внук пошел с другим специалистом. Встретились, большое счастье, пошли домой. В этом прелесть семейного центра. Вопросы? Кончились вопросы. Давай я тебе скажу, что можно делать... в центре, может быть, не в центре, или, например, каким образом можно вообще... Бывает из края, например, приезжает семья, и у них нет логопеда в их поселении. Это на самом деле... Можно решить вопрос, каким образом. Проходишь вот такую диагностику, тебе дают рекомендации вплоть до разработки различных упражнений, сопровождают в скайпе. Я знаю, что все сейчас, все, кто занимается неговорящими детьми или... Например, с ребятишками после кохлеарной имплантации, когда ребенок не слышал очень много времени, потом проводит операцию, ему приходится... Ну, все работают на такой метод онтогенеза. Ну, то есть с самого начала. По сути, никто ничего нового не придумал. Вот. И мы разрабатываем целый спектр, прямо целый комплекс на месяц, на два, на три. И они потом нам по скайпу отзваниваются, отписываются. Очень благодарные люди за эту работу. Потому что, ну, правда, они не знают, как что делать, каким образом делать. Или они приезжают сюда на месяц. Вот летом есть семья, которая четко отходила две недели, они уехали. Но они к нам через полгода снова приедут. Я знаю, что к другим специалистам точно так же. Есть сеть, буква Ешка, есть... сейчас я даже скажу, центр Виктория, по-моему, ну, достаточное количество, даже если просто, да, Мумидом, Виктория, Династия, буква Ешка, Лабиринт Мед, Лабиринт Меди, еще и медиков достаточное количество, это серьезно. Они, кстати, занимаются эпилепторными проблемами, проблемами сна. Центр Оксаны Ивановны Сергеевой. Есть на ВК, есть в сетях, все, просто набрать логопед Красноярск, и обязательно вы там 2-3-4 страницы плотненько увидите, кто этим делом занимается. На что обратить внимание? На то, что современные логопеды, которые изучают нейропсихологию, которые изучают сенсорную интеграцию, ни один из них не скажет «приходите ко мне в 4». Я точно скажу. Вот все, что касается поставить звук, чище сделать речь, когда ребенок уже садится по такому школьному типу занимается, да, это в 4. Но все остальное, подготовка родителей – помощь ребенку зазвучать, это все можно делать с самого начала. Это не обязательно делать каждый день. Этого достаточно сделать там, раз в неделю, раз в две недели. Но лучше, конечно, раз в неделю или там просто немножко по-другому построить день, например, там, прогулку. То есть это не то, чтобы прямо занятие. Это такой образ гуляния или образ купания. То есть ты немножко так к этому более осознанно относишься, нежели... когда мы вообще об этом не думаем. Что можно все-таки делать? Смотрите, наша задача – включить у ребенка ощущение своего тела в пространстве. И это, например, разная штука. Вот чувство равновесия, как он идет или как он двигается, и ощущение тела в пространстве. Это значит, у нас есть определенная информация, которая идет от мышц. Ну, прямо мы чувствуем себя. Есть дети, которые не могут залазить под стол. Это не обязательно сейчас... Вот, очень часто мамы жалуются, что им ставят, например, там, аутизм. Это, ну, неправда. Да, есть, возможно, какие-то такие аутического спектра поведения, но мы все немножко аутисты. Согласна. Ну, то есть мы... В какой-то момент мы не будем принимать вот этот мир, и нам нужно куда-то уйти. Мы все немножко улетаем в облака. Поэтому, на мой взгляд, это несколько огульно. Но это мое мнение, потому что нам тоже там пытались разные... педагогические диагнозы ставить, но это не так оказалось. Со временем выяснилось, что это не так. Они ошибались. Поэтому нужно внимательнее в этом отношении, я считаю, педиатрам современным. Но с другой стороны, да, задача же какая? Включить маму. Это то, что касается такого современного подхода, как сенсорный подход. И если у ребенка есть вопросы с речью, то такие простые игры, как игра с манкой, обязательно ящик с фасолью дома. Все любят запускать руки в фасоль. Песок. Ну, сложно песок, приходите в центр и играйте с песком там. Но есть масса игр, потому что песок – это, ну, как я открыла за последний год, это чудо. Вот то, что мы в детстве ковырялись в этом самом песке много, то, что мы гуляли по лужам, босые, не знаю, все подряд в рот пихали. Это правильно было с точки зрения речевого развития. А вот эти дворовые игры, то есть мы все свои, допустим, какие-то праздники, мы все делаем с развивающей образовательной точки зрения, потому что когда к нам пришли мамы и сняли свои туфельки и начали на асфальте прыгать, чудесное сенсорное впечатление. Я молчу про все другие мышцы групп, которые были нагружены. Детям огромное счастье. Поэтому я не вижу, чтобы вот во дворе очень много мамы много разговаривают, а дети немножко как бы сами по себе. Или там с телефонами. Ну, не айс, конечно, с речевой точки зрения, вообще с точки зрения развития будет грустно. Любые мыльные пузыри, мелкие, пусть они их поедят, пусть они ими порисуют. Ну, так аккуратнее, если у кого-то есть там какие-то аллергические вещи, понятно, нужно быть настороже. Но самые элементарные дворовые игры, они были крутые, а этого сейчас реально нет. Только говорят об этом. Ну, так сделайте, какие вопросы? Или, например, у нас ребенок много гулял. Ну, хорошо, если он гулял, и он вместе с родителем получал впечатление по полной, не просто походил. Или, например, ой, наши ребятишки гуляют. Их надо научить вместе играть, вместе гулять. И тут пример вот те родители, какие рядом. А они так сели дружненько, сидят, смотрят, как, ну, так умиляются, как происходит. Ну, в какой-то момент это можно, но в какой-то момент надо повзаимодействовать. И вот как войти в это взаимодействие и как выйти? Бывает, книг мало, нужно тренироваться. Поэтому сейчас вот море развивающих центров, где этому, собственно говоря, должны обучать маму в первую очередь. Детям отдохнуть от мам, поиграть, а мамам потренироваться. Вот это идеальный вариант. Поэтому вкус, обоняние, осязание, слух, зрение, вестибулярная система. Вот наша задача по максимуму все различные раздражители предлагать. В виде игры, естественно. Играем мы там всю жизнь. Что еще, что можно делать и как делают? Музыка. Это не просто посидели, включили, послушали. Вот если еще беременные женщины, они так музицируют или, например, музыку, это круто, правда. Если еще и поет, это великолепно. Если еще и с бубном, вообще чудесно. Все, ну, как бы верхние, нижние звуки раскрываются. Что такое музыка? То есть музыка должна присутствовать, желательно, чтобы она присутствовала, любая. Это не обязательно классика, это и рок может быть. Ну, то есть дети, они хорошо подсказывают. Приводит однажды мама на один из открытых дней, ребенка говорит: слушайте, он у меня вообще не любит музыкальный инструмент. Я говорю: а какие он видел музыкальный инструмент? Ну, мы все пробовали. Ну, подскажите, что, чтобы мне не предлагать ему то, что вот, ну, уже он видел. Ну, и фортепиано мы пробовали, глобальные вещи. И вот мы там барабан пробовали, и пробовали, значит, гитара там была. Нет, вру, про гитару это он же потом нашел. Что-то какое-то струнное еще было, я не помню. Ну, в общем, что-то они ему такое глобальное, чуть ли не саксофон там какой-то предлагали. Парень так завелся на всяких перкуссионных инструментах, и он завелся на красной этой гитаре. Он ушел с гитарой от нас, мы ему уже там по ходу подарили. Но это вот к тому, что мамам лучше наблюдать за своими детьми и иногда с помощью вот таких классных помощников. Отлично. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу прекрасную передачу. Спасибо огромное, Наталья Анатольевна. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Спасибо, до свидания. Город детства.